Глава 41. «Хо! Так они сестры? Круто!» — протянул Бат, откусывая кусок от длинного бутерброда с местным аналогом сыра и снова утыкаясь в планшет. Он шерстил сеть на предмет информации о своих новых знакомых и явно что-то нашел, хотя и не с первой попытки. «Это ж, Евле, повторяюсь, у меня будет говем!» Сглотнув, он добавил, «Не хуже там всяких мастеров». «Железные предки», — вздохнул Ксан, аккуратно вкладывая ложку каши в раскрытый, как у голодного сверчонка, рот дочери. «Кто о чем, а рыжий о бабах?» «Ну, слава прародителю, с другой стороны, узнаю своего друга. А то я испугался за твой рассудок, думал, все, там навсегда прописались кошки, поварёшки и маленькие дети». «Да-да, именно что говем у тебя и будет». Подсказать от какого слова, ехидно заметила холера, зашнуровывая высокие ботинки на ногах барса. «Учти, если что, вывихи и переломы буду вправлять и складывать без наркоза. А если убьешься насмерть, вообще домой не приходи». «Это ты о чем?» — удивился Бат, чуть было не подавившись последним куском позднего завтрака. «Они нормальные девчонки. С чего им что-то мне ломать? А эти ваши бешеные мотоциклы кто притащил? И продолжает провоцировать на сумасбродные гонки». «Много, ты понимаешь», — фыркнул рыжий, и глаза его на миг мечтательно затуманились. «Это ж такой кайф! А если после него еще и сек... кхм...» Тут он покосился на заинтересованно навострившего уши барсика. «Ну, ты поняла». «А насчет переломов? Забыла о моей основной специальности? В битвах с тварями скверны поопаснее это будут, тем более наемнику и вообще в своих аборигенских заморочках блуждаешь», — махнул рукой на угрозы рыжий. «Мне твоя отсталая карательная медицина по-любому не грозит». «Посплю в медеске, и как новенький, даже если совсем переломает. Я ж оружие». «Ага, надейся, не грозит. А воспитательный эффект», — возразила холера, — «учти, я до тебя первая по-любому доберусь, так что сначала вправлю, чего подвернется, а потом уже пойдешь в вашу эту ванну плавать». «Вот нарочно буду в форме оружия помощи ждать», — хмыкнул рыжий. «Посмотрим, как ты воспитательный эффект организуешь». «Типун тебе на язык!» Валерия нахлобучила на смирно сидящего в кресле барса красную шапку с белой оторочкой и пришитыми смешными оленьими рожками. «Железные яйца откручу, понял? Только попробуй убиться». «Вы смешные», — констатировал факт мальчик. «И противоречите сами себе». Он скептически потыкал пальцем в мягкие рожки, но, кинув взгляд на крутящегося в руках зефирки цица, в шапочке с красными косичками смирился. «И мяу фапку. Мяу», — попыталась выступить Маша. Ксан тут же воспользовался моментом и переправил ей в рот еще одну ложечку овсянки с вареньем. «Будет тебе шапка. И не простая, а именно мяу-шапка с пушистыми ушками. Мы же на елку идем», — заверил он дочь. «Вот когда ешь, так и пойдем. Проглотила?» Открываем ангар. Космолет ложка один заходит на посадку. «Опа! Молодец! Жуй, не торопись!» «Мяу!» Подпрыгнула та в детском кресле. «Учись, рыжий», — усмехнулась холера. «У тебя такими темпами будет целый детский сад, как у Ивановых». «Чему там учиться?» «У меня она тоже все ест, особенно если на каше кошачьи лапки джемом нарисовать». Не сразу осознал Ба смысл фразы. «И при чем тут детский сад?» — добавил он, откладывая планшет. «Ты сам сказал про гарем». «А в гареме тетки обычно чем занимаются?» «Рожают детей». «Много тетенек, много детей. Арифметика понятна?» «Аборигенка», — хмыкнул Ба, попытавшись скопировать родню из белых мечников. «Опять твои стереотипы». «Да что ты!» — в тон ему протянула холера, выразительно покосившись на тихо хихикающую зефирку, уже беременную двойней. «Иди скажи про это мамам Фила. Много теток, много детей. Это первобытно-общинные отношения, уперся Ба, явно не желая признавать поражение. Но на разволосую тоже покосился с опаской. Мы же не цвирки, плодиться раз в сезон. Ребенок в сотню лет уже хорошо. На твоем месте я бы уточнил у твоего потенциального гарема, как они относятся к первобытно-общинному деторождению, а потом уже планы строил, флегматично заметил Ксан, унося пустую тарелку из-под каши к мойке. Все? Можем одевать принцессу и выходить? Ко скольки там Дед Мороз у Ивановых? К 11? Успеваем. Слушайте, друзья мои, я вообще не понял. То сами отправляете искать мастера, то сидите и сарказмируете. Но ничего, будет и в моем секторе космолет с кубиками, демонстративно надулся Кпинга. Чего? Удивилась Валерия. Рыжий, я тебя обожаю. Ты так мило ведешься. Но яйца я тебе все равно откручу, если убьешься на своем мотоцикле, так что имей в виду сию радостную перспективу, когда будешь веселиться. Я так понимаю, до завтра тебя не ждать? Наверное, — пожал плечами Бат. Мелкий, не обижаешься? Сел он на корточки рядом с Барсиком. Я бы даже вместо гулянки пошел с тобой на елку, но там же эти, саранча загребущая, в смысле Ивановы. Они психи, — согласился Барс, кивнув приемному отцу оленьими рожками. Но веселые, мне нравится смотреть со стороны. Ну еще бы. Ты не оружие, да и маленький совсем. Тебе изна... Тьфу, ничего не грозит. Наоборот. Тут Кпинга задумался на секунду и вздохнул. Немного нахальства в жизни даже полезно. Только ты в меру учись, ладно? Совсем копировать не надо. У нас за спиной 133 диких родственника не стоит, чтобы вести себя настолько необдуманно, кивнул ребенок. Я знаю, пап. «Молодец, беги. Дай руку, мелкий». Валерия еще раз придирчиво оглядела ребенка с головы до ног, удовлетворенно кивнула и повела мальчишку в соседнюю комнату. Комета все еще мешала построить на землю прямой переход, так что приходилось пользоваться стационарной дверью. «По-моему, настроение у нашего рыжика заметно выправилось», сказала она мужу, шустро переправляя детвору из одной спальни Ксановой в другую, свою земную. Мне кажется, или он за весь день ни разу не вздохнул, глядя на котов. «Выводы пока делать рано». Он проснулся-то всего час назад, улыбнулся Ксандр. Но, как говорится, наличие положительных тенденций налицо. Прародители с ними, с гравибайками, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ржавело. «По-моему, там все же не столько в гонках дело», — хихикнула Валерия. «Надо посмотреть на этих сестричек хоть одним глазком, а то мало ли, кому попало я нашего рыжего не доверю». «Лер, может, он и скатывается порой в детство, но как бы то ни было, Бат взрослое, 500-летнее оружие, нянчить его не надо», — попытался отмазать друга Имеичи. «Да ладно, тебе же самому жуть как любопытно», — фыркнула Холера. «Это твоя мысль была». «Ничего подобного», — буркнул Ксан, пряча улыбку в уголках рта. «Это все твои материнские инстинкты». «Стоп! Цыц!» «Это ванная. Нам в другую сторону», — развернул он готового открыть дверь ребенка и обратился уже к разволосой. «Зефирка, Лена тебе координаты скинула? Куда идем-то? Почему именно в тундру?» «А, да, слышал. В Новый год положено, чтобы снег был везде, кроме Москвы. В тундре этой гадости полно, да. А дети не замерзнут? В прошлый раз я полчаса Маши лапы грел. Тьфу, то есть руки. Может, заказать автоматические артефакты обогрева? Точно. Ага. Мои инстинкты. Проворчала себе под нос Валерия. Чья бы корова мычала.